Глава 39. Анна вернулась рано утром в пустой дом. Джилл по обыкновению отсутствовала. Заварив себе чай, устроилась перед компьютером. Пока машина стрекотала, загружаясь, Анна заглянула под стол в поисках штуковины под названием модем. Внизу обнаружилась загадочная черная коробочка. Анна нащупала на ней кнопку, нажала, и коробочка замигала множеством красных огоньков. Похоже, включилась. Анне случалось работать на компьютере в колледже, но она ограничивалась только печатью и элементарным поиском, а после учебы и вовсе не притрагивалась. Она не имела ни малейшего понятия о том, как работают компьютеры и что они вообще умеют делать. А чтобы подсоединиться к интернету, у нее ушло минут 15. Не сразу распознав строку поиска, Анна нажала панель вверху экрана, и оттуда вывалился огромный список интернет-адресов. Она кликнула куда-то наугад, и картинка на мониторе полностью переменилась. Гигантские пылающие буквы завопили. Полное проникновение. Она и она. Азиатские красотки. Школьницы. Влажные, твердые. Вернувшись к списку адресов, Анна изучила его повнимательней. Секс-видео, пышные булочки, азиатские малышки, страстный секс и далее в том же духе. Анна хмыкнула себе под нос. А чего еще ожидать в компьютере сексуальной маньячки? Ей еще не встречались девушки, которые воспринимали бы секс настолько по-мужски. Более того, Джилл подходила к сексуальным отношениям не просто как мужик, а как настоящий кобель. Ее привлекал одноразовый секс, секс с незнакомцами, секс только с теми людьми, которые соответствуют определенному физиологическому стандарту. Секс только после того, как нажрешься в усмерть. Секс, о котором не можешь вспомнить на следующее утро. Порнография, виртуальный секс. Анне подумалось, что у Джилл вполне вероятно серьезные психологические проблемы. Найдя, наконец, строку поиска, она забила в нее слова «Би Берхорн» и ахнула при виде открывшегося списка сайтов. Да их тут миллионы. Пройдясь по нескольким ссылкам, Анна попала на какие-то непонятные странички, посвященные музыке 80-х, где Би упоминалась мимоходом. Однако вскоре нашлось и то, что она искала. Сайт, о котором говорил Зандер, неофициальный веб-сайт Би Берхорн. Он состоял из нескольких разделов — биография, дискография, интересные факты, фотогалерея, гостевая. Щелкнув на фотогалерею, Анна с растущим изумлением просмотрела несколько страниц, сплошь заполненных снимками. Би досталось каких-то 5 минут славы, но похоже, что каждую секунду из них ее фотографировали. Анна нажала на одну из маленьких картинок, и пока загружался увеличенный вариант, смотрела в лицо Би, пытаясь представить, что с ней стало бы, если бы в тот злосчастный день она ехала по правильной стороне дороги. В кого бы она превратилась и что бы делала? Однако стальной блеск прелестных глаз Би быстро напомнила Ане о том, какой была сестра в те годы. Стервой, упертой стервой, которая добивалась своих целей, манипулируя людьми. Черствой эгоисткой, мечтавшей, чтобы весь мир вращался вокруг нее. Эгоисткой, в сущности, очень похожей на свою мать. Ане пришло в голову, что Би шла по пути саморазрушения с того самого момента, как выбралась из утробы матери. Ей не суждено было реализовать свой потенциал, стать счастливой, добиться успеха. Она появилась на свет с кнопкой самоликвидации, встроенной в душу. И Би знала об этом, подумала Анна, вспоминая ее письмо Зандеру. Еще до того, как столкнулась шоссе фургон с его семьей, Би знала, что останется в одиночестве и погибнет. С той самой минуты, как она сделала первый вдох, душная квартира жирного мистера Арифа ждала ее. Вглядываясь в глаза сестры, Анна поняла, что та жила с этим знанием всегда. Странное спокойствие охватило Анну. Ей представилось, что 28 июля, когда Би шла на свой последний ужин в японский ресторан, а потом глотала таблетки и запивала их текилой, она уже была во власти примирения с неизбежным и покоя от осознания того, что все кусочки головоломки наконец встают на свои места. Анна подумала о других знаменитостях, умерших молодыми, обо всех тех, кто поддался страсти к саморазрушению. Ривер Феникс, Мерлин Монро, Джеймс Дин, Курт Кобейн. вспомнила, как всякий раз по прошествии шока возникало понимание, что в действительности этим людям не суждено было дожить до старости. Сейчас, когда оглядываешься на эти события, удивляешься, почему этого сразу никто не понял. Вот только между гибелью Би и гибелью прочих молодых звезд есть одно существенное различие. По ним скорбели, их память чтили, их причисляли к лику святых. Трагический уход из жизни вознес этих людей на высоту, которую они, возможно, никогда и не достигли, если бы остались живы. А Би не получила ничего. Несколько строчек в «Таймс», 3 человека на похоронах. Смерть низвела ее до состояния молекулы, стерла ее в пыль. Изучая сайт, созданный в честь Би незнакомым ей человеком, Анна подумала, что этот Стюарт Кросби, который часами корпел у компьютера, сканируя фотографии, сочиняя тексты, разрабатывая дизайн, скорее всего, не знает о смерти своего кумира. А он должен узнать. Би тоже заслужила, чтобы по ней скорбели. Она щелкнула на словах «обратная связь», и перед ней возникла форма для электронного письма. Руки нерешительно замерли над клавиатурой, пока она пыталась поточнее сформулировать, что же хочет сказать. Наконец она начала печатать. «Здравствуйте, Стюарт. Меня зовут Анна Уиллс. Я сестра Би. Я только что зашла на ваш сайт, и он мне очень понравился, особенно фотогалерея. Не знаю, в курсе ли вы, что моя сестра недавно умерла. 28 июля, если точнее. Причина смерти только что была официально установлена. Самоубийство. Для нас это большое горе. Би была ярким, полным энергии человеком. Я думаю, никто не был с ней так близок, как мог бы, как следовало бы. Но это объясняется скорее жизненными обстоятельствами, чем недостатком любви и привязанности. Не знаю даже, почему я все это вам говорю. Наверное, дело в том, что я запомнила Би прежде всего как поп-звезду, блестящую, знаменитую певицу. И вы представляете ее так же. Я общалась с ней только в детстве, а когда выросла, мы не встречались. И мне радостно от того, что в мире есть люди, которые вспоминают Би с любовью. Приехав в Лондон, я обнаружила, что очень многие любили ее, были ей преданы. Старались видеть в ней только самое лучшее, несмотря на то, что порой с ней было очень нелегко. Она была выдающейся, уникальной личностью, а умерла как самый обычный человек. Похороны уже состоялись, так что теперь, к сожалению, у нас больше нет возможности почтить ее память. И это тоже трагедия. Я решила, что должна вам об этом сообщить. Ведь вы, по-видимому, много лет интересовались ее судьбой. Может быть, вы опубликуете эту новость на своем сайте, чтобы остальные тоже обо всем узнали. Если захотите написать мне ответ, я буду только рада. С уважением, Анна Уиллс». Она перечитала письмо и уже собиралась отослать, когда ей пришла в голову новая мысль. Она быстренько выделила последние несколько строчек, удалила и напечатала заново. «Похороны уже состоялись, на них присутствовали только 3 человека, и даже меня среди них не было. А я верю, что сколько бы ошибок человек ни натворил в жизни, он заслуживает, чтобы его проводили достойно. Тем более, если речь идет о таком человеке, как Би, которая всегда обожала быть в центре внимания. Вот почему я решила организовать для нее подобающую траурную церемонию. Если, конечно, это возможно после того, как человека похоронили. Но как бы там ни было, я собираюсь устроить какую-нибудь церемонию, достойную Би, и пригласить на нее всех, кто не был на похоронах 3 недели назад. Очень хотелось бы, чтобы вы пришли. И другие люди, которые любили Би, тоже. Пусть придут все, кого вы знаете, и кто хотел бы отдать ей дань памяти. Я пока еще не знаю, что именно организую, но обязательно буду держать вас в курсе». Пока она печатала все быстрее и быстрее, в голове у нее начали роиться мысли и образы. Она закатит такую вечеринку, которой даже Би гордилась бы.